Алло, Да. Валь, Валя, Да. а чё ты молчишь опять? А? Валь, Хочу. ты слышишь меня? Да. Хорошо слышишь? Хорошо. Вот, ну а чё ты это самое, как дела у тебя? Выспалась сегодня? Выспалась. Выспалась, сейчас чем занимаешься? Ничем. Издельничаешь, да? Тунеядка. Как настроение? Плохое. А что случилось опять у тебя? Да нет. Все с деньгами, что ли, с этими? Все с деньгами, что ли, с этими? А что настроение плохое? А что оно должно быть хорошее? Ну, а ты? Кругом кража пропала. У тебя украли сколько? 30 тысяч украли и 10 тысяч до этого. 40 тысяч всего. Да. Сколько прошло уже? 2 недели. Прошло 3 даже, а ты все грустишь. Это, милая, не 4 тысячи, а 40. Слушай, Валь, я думаю, а может ты потратила и забыла? Нет? Да что ж, я обожраться решила. Но у меня иногда... Это автомобиль не довезет за 40 тысяч. У меня иногда бывает... Продуктов. У меня иногда бывает, вот 100 рублей вроде были в кармане, а потом раз их нет, а оказывается, я их потратил 100 рублей, я забыл, как потратил. Как может царуха потратить тысяч? Не знаю, что ты покупал там. Ну ты ничего... А ты говорят, что ты пистолет купила. Может, ты на эти деньги пистолета купила? Да еще не купила, только собиралась. А сейчас разрешения не продают, между прочим. Ой. Ты разрешение себе сделала на оружие? Нет, не А сделала. когда пойдешь делать? Вот ты когда пойдешь делать разрешение, там же и напиши заявление о пропаже денег. Там же это все в милиции, в районной делается, в отделении. Вот заодно и напиши. Валь, ну ты чё, а ты не разговаривал по этому с этими, с Наташкой там, с остальными племянницами? Говорят, не брали, признают. Ну а чё грустить тогда? Чё ты вот от того, что ты грустишь, себя накручиваешь, от этого деньги не появятся, Валь. От А? того, что ты грустишь, от этого деньги не появятся. Ну вот, а чё грустить тогда? Надо все плохое забывать и идти только с хорошим по жизни, Валь. О плохом думать, Валюш, не надо никогда. Случилось и случилось, ну и бог с ним. Пусть они подавятся этими деньгами, Валь. Да. Вот пусть они им все равно не помогут. Они им счастья не принесут. Нет. Ворованные не приносят счастья никогда. Не-не-не, никогда. Вот именно. У тебя самочувствие-то как? Плохое. А что, давление? Ну, наверное. Ну что, у тебя голова болит или ты все кашляешь? У меня никогда голова не болит. Ну, а если давление поднимается, голова болит, кружится вообще-то. Нет, у меня без боли. Ну, просто болит. У тебя слабость, да? У тебя а? Слабость просто, да? Да. Ну, ты каким таблетком взяла? Кончились таблетчик, надо идти за ним. А чё ты не идешь? Пойду. Чё ты, голос совсем какой-то грустный. Прямо ж тебе, чё-то прямо ж я переживаю. Угу. Больше ничего не случилось, точно? Точно. Да врёшь. Чё ещё, а? Чё ещё произошло, рассказывай. Чё-то ещё, наверное, случилось, кроме денег. Случилось. Что случилось? Протезы потеряла зубные. А как это ты потеряла протезы? Как в воду канули. Ты забыла куда? Может быть тоже украли? Может ты забыла куда положила? Да все, обыскала, нету. Ну как так они могут пропасть-то? Теперь по врачам ходить надо, вставлять зубы. Кроме тебя никто не может протезы брать. Твои. Куда ты положила и забыла? Не знаю, сама может в ведро помойное попали. А ведро ты выкинула уже, да? Да нет, стоит ведро. Ну ты их поищи. Да чё ты... смотрела, да не нашла, в общем. Вытряхни все оттуда и поищи в детали. Всё вытрясла, бесполезно. А куда же они могли деть протезы? Сама ты... удивляюсь. Блин, пиздец. Ну ты, наверное, все-таки ты поищи, они из дома у тебя все равно никуда не делись. Ты просто поищи еще раз внимательно, свежим взглядом. Ой, я обыскала все углы, блядь. Ты с утра потеряла сегодня? Да нет, вчера днем. Вчера днем, а сегодня утром искала на свежий глаз? Искала. Блядь, куда же они деться-то могли, протезы? Сама не знаю. Ванной тоже Промывала нету, да? Промывала их в ванной, в раковине, и потом куда-то делись, блядь. Может, ты их уронила? Может, выплеснула? Здрасте, протезы через не просочатся через ванну. Ты а? Чего? Протезы в ванну не засосет. Они большие. Не поняла, что сказал. Протезы, говорю, в ванну не засосет в дырку, они большие. Не поняла? Протезы в ванну не засосет в дырку, в пивную, конечно, протезы нет, не попадут. Нет, да это я знаю, там не пройдут. Ну вот. Может, под раковиной где уронила, тоже там смотрела? Ведро смотрела, может, ведро уронила, может, когда вынесла, а потом хватилась. То есть ты уже вчера днем выкидывала, да? А? Ведро. Ведро вчера днем выкидывала? Каждый день выкидываю. Твою мать. А у вас там что, мусоропровод или что? Мусоропровод. Может быть, взять ключи и там поискать? Да ну. Ой. Ну, знаешь, сейчас протезы очень дорогие, Валь. Да? Вот сейчас дорого вот зубы делать. Вот у меня бабушка делала зубы, она 15 тысяч отдала, а верхнюю коронку делала да. только. А у тебя верхние и нижние, да? Низ и верх, голый рот. Ну, видишь, это 30 тысяч да. будет стоить. Ну да. Ну, может, подешевле, со скидкой ветеранам войны, может, скидки да нет, делают. Да нет, это, пенсионерам говорят дешевле. Ну да, вот можно посмотреть. Ты, главное, иди в государственную. Да. А вот в частные не ходи. Частные в частных там очень обдерут. Все много. Да, обманут, и что надо, не надо. Сделают и деньги, и сразу поймут, что старуха ничего не понимает, и будут деньги да, с тебя да. трясти. Вот лучше иди в государственную по месту прописки, Валь. И как же ты теперь есть будешь? А? Как же ты теперь будешь есть, Ой, Валь? Ой, даже не представляю. Надо пюре, наверное, делать. Вот пюре можно сделать да. из картошки. Все протирать на терке надо протирать все, и тогда да, можно да. будет есть. Теперь терка из рук не будет выходить. Да, вот все на терке готовить, там тушить можно все, вот чтобы мягкое было. Да, да. Такое вот. Парить, на пару готовить, вот чтобы такое. И не жареное. Mm-hmm. В общем, конечно. Ты поищи получше. Ой, искала и так не нашла. Валь, ну не могут они просто так исчезнуть. Только... Ну и в ведро, извини. Как они в ведро могут попасть? Я думаю, ты куда-то рос ходил. Промывала в раковине их. Промывала в раковине. Может быть, столкнула ну. как. Эх. Ну, в общем, ты поищи. Ну, не вас, мне кажется, вряд. А никто не приходил нет, к тебе, нет? Нет, никого не было. А то вдруг украли тоже. У тебя золотые протезы? Какие? У тебя золотые были что, протезы, ничего, серебряные какие? Золотые обычные. А белые, да? Просто раньше золотые ставили, серебряные, вот, чтобы это... Вкладывали деньги в протезы mm-hmm. раньше. Было время. Все ходили, цыгане сейчас тоже золотые зубы у них всех. Из чистого золота зубы себе делают. Представляешь, как люди живут? Это же кошмар. А я все-таки не могу. А ты хватилась только днем да. вчера, да? Вот. То есть, смотри, а мусор ты когда вчера выбрасывала? Да, еще я засекаю, что ли, на часы смотрю, когда выношу. То есть ты собралась обедать, сунулась, да, а протезов да. нет, правильно? А мусор ты до этого вынесла. А что ты так мусоришь много? Все-таки ты посмотри в ведре, прям каждую бумажку перебери. И в ванну, смотри под раковиной, под ванной, не везде тряпки смотрела, все свои грязные, белье не везде. Смотрела. Нету и все. Что-то у тебя, Валь, какая-то волна Ой, неудач прям пошла. Бьет и бьет. Да. Вот не знаю за что даже. Ну ванна засорилась. Вроде ты хороший. Засор, ванна еще слесаря не вызывала. Нету, слесаря не вызывала еще по засору? А у тебя вантус есть? У тебя вантус, вантус есть? Вантус. А, есть, вот такая резинка на палке, чтобы засоры... А, не помогло? Может, у тебя сил не хватило просто. А чем ты это самое засорил? Не знаю, я так аккуратно. Вот. Штучка у меня там красная, задержатель был. И он пропал куда-то. Ой. Хера себе. Задержатель. Пропал, красный был задержатель и пропал. Наверное, родственники спиздили. Странно. Ну, себе, а зачем себе им задержать? Валь. А. Чё-то сигнал пропадает, Валь. А? Алло. А ты их не... А не пропал задержатель-то когда? Да не знаю, пропал, в общем. Всё, обыскал, нет задержателя. Ну, в общем, все, у тебя и ванна засорилась, задержатель пропал, деньги спиздили, зубы ты куда-то потерял. Что-то прям одни неудачи. У меня удачи, никогда такого не было. Это беда с бедой, беда за бедой. Даже кошмар. Зубы потеряла. Мне прям тебя жалко. Вот до чего дожила. Кошмар, Валюшка. Ну, я даже не знаю, что посмотреть. Ну, все, я думаю, ты могла нет куда-то положить и забыть, вот я думаю так. Все обыскала. А у тебя сколько зубов твоих осталось? У меня их нет, у меня их какое-то заболевание десен было. Десна лечили, а зубы врач сказал удалять надо. Шатаются все из-за десен. Шатались все. И тебе все, и все зубы тебе прям все до единой. Потому что шатается. А ведь сколько лет этим протезам? Давно тебе их поставили? Ну, в принципе, пора менять, потому что протезы каждые 7 лет рекомендуют менять. Потому что, вот, в принципе, а так 15 лет, они уже нет, двойной срок. У меня были отслужили нормальные в принципе, протезы. Уже можно и заменить так и так. Нет, каждый да протез рекомендует менять раз в 7 лет. Потому что, да, десна могут, десна к ним очень сильно привыкают и начинают натирать. И поэтому может зараза в ротовую полость это самое заходить, если не менять их. Вот. Поэтому каждые 7 лет рекомендуют протезы. У тебя нет коронки, да, были? А у тебя так, сразу вся челюсть. Целиком. Ну, конечно, уж. А ты их в стакане с водой нет, не держишь? Только промывала под краном. Вот промывала и куда-то делись. Ой, загадка прям какая-то, Валь. Какой-то. Прям мистика. Да не говори. Это прям, что-то прям, знаешь, даже как-то не верится, что так вот да были, ну, зу, и пропали, раз и пропали. Прям пропали, испарились, Валь. Ужас, ванна засорилась. Вот что со мной творится. Ужас, кошмар. А? И затычку украли еще. И затычку украли. Затычку еще украли красную. Ужас. Ну ты пенсию-то еще не всю потратила. Там, может, хватит откуда на коронки. Я, какие мне коронки не нужны? Мне протезы. Протезы нужны. Ну эти, ну протезы, да, и ты. Так говорят, протезы, протезы. Это может, пенсионерам хватит бесплатно. А? Бесплатно даже делают пенсионерам. Даже пенсионеры бесплатно, да, прям ни копейки не берут. Три возьмут. Должны-то. По закону пенсионерам вот бесплатно. А 15 лет назад... Да. А, зубы бесплатно. Ну, каждому взятку пенсионеру там бесплатные давай, зубы. Да, я врачу слышал такой закон. А ты 15 лет назад... Да. Ну да. Да. Чтобы хорошо сделал. Чтобы заразу никакую не занес, там ничего не раскровил. Это да. Чтобы стимул. А ты вот 15 лет назад за сколько делала? Взятку дала. Тоже. Штучку штуки три, наверное. А сколько ты тогда давала? Ну, сейчас, наверное, 4-5 уже берут. Сейчас побольше, наверное. Потому что я себе вот пломбу ставил, я себе лично ставил пломбу где-то месяца два назад. За одну пломбу с меня взяли 2000 рублей. За одну пломбу вот поставили. А мне 4 пломбы надо было ставить. Все, я 8000 там отдал. И еще 1000 отдал за наркоз, который как-то обезболивающий, в смысле, который платное, дорогое. А я говорю, обезболивающее или вообще без обезболивающего сиди и мучайся, а мы будем тебе сверлить зубы, говорят. Ой. Естественно, приходится платить. Везде деньги дерут, Валь, на каждом шагу, это пиздец. Вон квитанцию мне прислали за квартиру сегодня, 9000 надо отдавать. Откуда такие деньги, не знаю. Когда как? 1200. Ты сколько за квартиру платишь? 1200 у тебя выходит. Ну, у тебя однокомнатная, у меня трехкомнатная, у меня побольше выходит. Да, у меня поэтому 9. Но у меня еще там интернет, телефон, домофон, там свет я очень много жгу. Я же не один живу, поэтому так набегает. Вот. В общем, вот такие пироги, Валь. Валь, ну, в общем, поищи эти зубы. Поищи еще раз. Внимательно еще раз поищи под раковиной, в коридоре, в комнате, везде поищи. И ведро вытряхни. Может, найдутся. Потому что... А еще, знаешь, как говорят? Нужно взять носовой платок, привязать его к ножке стула и сказать: «Черт, поиграл с зубами и отдай их мне». Да? Вот. И говорят, что там дня через два они раз и находятся. Иногда бывает такое, что вот попадает, вот черт знает, вот лежало и пропало. А потом раз и находишь. Угу. Ну, вот так попробуй сделать. Ты запомнила? Черт поиграл я, наверное, и отдай. И платок завязать на ножке стула. И выплеснула, наверное, с этой посудиной, в которой промывала. И я за ном цветы поливаю всегда водичкой, туда водичку. И, наверное, зубы туда швырнула. Да, за окно. Смотрела, сейчас только смотрела, нету. Ну ты смотри. Ты что сидишь-то? А? Блять. Да, ну там подобрал, не может, кто-то. Может, кто-то подобрал. Куда ж делись тогда? Смотрела. Ты внимательно там посмотрела? Очки одела, посмотрела в очках, да? Да нет, я... Ну, может быть, я не поищу, надо ко мне спущусь, я поищу, может быть, еще я посмотрю. Я все обшарила, но если уж нету. Ты... А под окнами? Ну, я поищу под окнами. Если я наткнусь, то я тебе позвоню. А? Да, если я наткнусь, я позвоню тебе. Я не знаю, если ты не нашла, то уж конечно, и я, наверное, нету. Не найду. Если ты не нашла, то и я, верно, не найду уже. Потому что уже... Ну и так уже сутки прошли. Могли вороны утащить. Ой, вороны там любят такую хуйню не таскать бывает. В зубах у себя. И собаки. Сгрызли. У нас, ну, стахи там у нас бегают, какие-то бездомные, которых ты кормишь. Вот они могли сгрызть. Кошки. Да я говорю, собаки там бездомные бегают, которых ты кормишь. Это вот они могли... Окном, и кошки, и собаки там, вот они сгрызть кошки. Могли просто тут так. Нету. Ну они же везде ходят. Собаки вот у нас постоянно около наш подъезда и с другой стороны дома постоянно ходят. Там где матери с детьми бегают, пройти, они все время жалуются, что собак кошки. Бездомных. Ну кошки-то да, собаки-то около подъезда прям шныряют. А у нас не лают все время ночью. Вот я от лая их ночью просыпаюсь все время. Здрасте, ты на третьем этаже живешь, я на втором. Какого лая, я не слышу. У тебя лают, а у меня не лают. Ой, наоборот. Чё ты? Какой? Я в 217-й. Я вот в 217-й, Валь, живу. 217-й, 17-й. Вот. И у нас там постоянно лай стоит. А? Да. А на самом деле, Валь, я из Новороссийска тебе звоню. Ты куда попал? Я тебе из Новокузнецка на самом деле звоню. Да я там живу, у меня дом там. Я родом из Новокузнецка. Я вот сейчас...